Девушка прижала к груди его голову, чтобы он не заметил ее волнения, и тихо произнесла: «Добрая у тебя душа, Савушка, ласковая и добрая. Счастья тебе, огромного счастья!» Перед корпусом собрались почти все обитатели детского дома — воспитанники, воспитательницы, поварихи. Савелий осмотрелся, выискивая кого-то, растерянно спросил: «А где тетя Тома?» «В город уехала». «Вот жалость какая!» — отозвалась повариха. «Я передам ей от тебя поклон!» Савелий вздохнул. Его сразу же окружили плотным кольцом ребята и хором проскандировали: «До свидания, Савелий Говорко! Желаем тебе счастья, счастливого пути! Пиши на!» «Обязательно напишу! До свидания!» — грустно улыбнулся Савелий и медленно пошел к воротам. Перед ним расступился живой коридор и сразу смыкался. Плотной толпой все следили за мальчиком до самых ворот. Трое его приятелей, обняв Савелия за плечи, шли рядом, как бы купаясь в лучах славы и его счастья. Это странное молчаливое шествие запомнилось Савелию на всю жизнь. Казалось, что они целую вечность двигались к воротам, за которыми поблескивала на солнце кофейная «Волга». Перед тем, как сесть в машину, Савелий обернулся, и все вновь хором попрощались с ним. «До свидания! Я буду приходить к вам!» Его голос дрогнул, и Савелий быстро сел на заднее сиденье. Машина сразу тронулась с места. В заднее окно он видел, как ребятишки высыпали из ворот и махали руками, долго бежали вслед за машиной. «Мы еще встретимся», — шептал Савелий. Глава 55. Опасный прыжок. «Спасибо тебе, бешеный!» — услышал Савелий и проснулся. «О чем ты?» — Савелий неудуменно уставился на Угрюмого. «Спас меня ты! Я-то, может, еще и попытался бы сам выбраться, но точно с того света ты меня вытащил!» — усмехнулся Тихоня. «Ты же вообще не дышал! Сейчас-то как?» «Оклемаюсь со временем. Эх, это хорошо! Да времени нет, река скоро!» Он как-то странно посмотрел на Угрюмого, прищурился. «Прыгать нужно будет». «Чего пялишься?» — вспылил друг тот. «Жалеешь, что я не окочурился?» Он закашлялся и со злостью бросил: «Я еще тебя переживу, пялиться. А прыгать? Чуть толкнете и все. Плаваю-то я отлично, доплыву». «Да что ты, кореш, я ничего такого не имел», — смущенно пожал плечами Тихоня. «Нервный какой, уже посмотреть на него не моги». «Ладно, готовьтесь, я дыбану пойду». Он пополз к краю вагона. «Ты вот что, бешеный!» — прошептал Угрюмый. Едва Тихоня отполз в сторону и не мог услышать. «Будь осторожен, избавится он от тебя при удобном случае. Вот, держи для Верочки». Он вытащил из-за пояса финку с ножами. «Сам сгоношу, для себя, с ртутью. В любом положении бросай, воткнется». Савелий с интересом посмотрел на него и молча сунул подарок в карман. От неосторожного движения рана отозвалась резкой болью. Он поморщился, приподнял куртку, рубашка на боку была вся в крови. Тоже задело. Ну, печет здорово. Вот гад, а ему хоть бы царапина. Пожав плечами, Савелий вдруг вспомнил о фотографии. «У тебя пакета нет? Полиэтиленового. Большого?» Савелий вытащил фото. «В рюкзаке есть, с продуктами». Савелий быстро развязал рюкзак и сунул фото в пакет с припасами. Потом подполз к Угрюмому, подхватил его подмышки, пытаясь поднять на ноги. «Может, не стоит?» — простонал он. «Плавать-то я все равно не умею». Савелий удивленно взглянул на странного парня, вспоминая его стычку с Тихоней. Потом решительно проговорил: «Вместе прыгать будем, вытащу, только сапоги снять придется, тяжеловато с ними будет». Он подхватил одной рукой рюкзак, другой — Угрюмого, и подтащил к борту вагона. Опустив его на опилки, снял с него сапоги, потом с себя. Немного подумав, вернулся назад и отыскал в опилках свою разорванную майку и связал ею обе пары сапог. «Может, сохранить удастся?» «Как же тебя проткнуло-то, ведь доска!» — неожиданно спросил Угрюмый, над чем-то размышляя. «Если бы не она, то меня бы пригвоздила к вагону, а так юзом ткнула в бок». Вернулся Тихоня и протянул Савелию коробок спичек.

Вокруг стояла звенящая тишина. Он посмотрел на очнувшегося угрюмого. «Ну как ты?» «Напился на всю жизнь», — икнул тот. «Если бы не ты, второй раз мне жизнь даришь. Ну и ручонки у тебя». Он потрогал опухшую щеку. «А что оставалось делать? Могли оба на дно пойти. Крик слышал? Да, жуткий. Не тихоня ли? Пойду за сапогами схожу. Босиком далеко не уйдешь». «Погоди». Угрюмый неуверенно запнулся. «Ты не бросишь меня?» «Ох и дурак же ты, угрюмый! Такой большой, а такой дурак!» Улыбнулся Савелий и укоризненно покачал головой. «Слушай, почему угрюмый? Как твое имя?» «Федор я. Федор Угрюмов». Он вдруг смутился. «Ну, а меня Савелий». Говорков крепко пожал Федорову руку. Вот и познакомились. И, не оглядываясь, Савелий быстро начал подниматься по насыпи к железнодорожному полотну. Шел, осторожно прислушиваясь и внимательно оглядываясь по сторонам. Наступив на острый сучок сухой ветки, чуть не вскрикнул, чертыхнулся на себя за невнимательность. Небо совсем очистилось от облаков и вызвездилось до самого горизонта. Яркая луна хорошо освещала все вокруг. Искать сапоги долго не пришлось. Связка валялась у самой насыпи. Тщательно обтерев правой травой исколотые ноги, Савелий намотал портянки и с удовольствием натянул сапоги, прозванные зэками говнодавами. Потопав для верности, сунул другую пару под мышки и медленно побрел по шпалам в сторону моста. Глава 56. Гибель Тихони. С тревожным нетерпением вглядывался угрюмый в полумрак, ожидая Савелия. По его подсчетам, тот давно уже должен был повернуться. «Неужели бросил?» — проговорил он вслух. «Нет, не должен. Верно, сапоги куда-то завалились. Вот и ищет их». Резко повернувшись на какой-то шорох, угрюмый застонал о боли, потревожив рану, едва не потерял сознание. Немного полежав, не шевелясь, чтобы боль успокоилась, снова принялся сам себя уговаривать. «Парень-то вроде не из тех, чтобы бросить, да и спас уже дважды. Отделаться мог и в воде, спокойно мог, а не стал. А ведь я и сам чуть ко дну не пошел. Молодец, что по морде дал, тяжелая у него рука». Он снова поморщился, поглаживая щеку. «Да нет, не такой, не то что Тихоня. Тот даже и раздумывать бы не стал, вмиг бы избавился, а то и сам бы пришил, для Верочки, чтоб не выжил и не навел на след». Угрюмый вдруг вспомнил, как Тихоня впервые сказал о бешеном. «Слушай, Угрюмый, дело есть одно». Он прищурился и поглядел прямо в глаза Угрюмого. «На одного парнишку нужно успокоить перед уходом. Должник, что ли?» «Да что-то вроде того», — он усмехнулся. «Чего темнишь, говори». «Ты о бешеном слыхал? Кто такой? Который Аршина помял. Ну, а мы при чем здесь? Притом, поручения есть, наследил он много, людей деловых подвел. Ну тебе-то что?» «Ты что-то очень много рассуждать стал», — обозлился Тихоня. «Когда в столице тебе от ментов спасали, не разбирался, кто да почему, жил спокойно, пил, жрал да баб трахал, не так ли? С тебя монеты не требовали за это?» «Нужно, расплачусь, в должниках не останусь», — на этот раз разозлился Угрюмый. «Вот и молодец. Я был уверен, что ты не подведешь. Денег с тебя никто не требует, даже наоборот, тебе приплатят». «Так это кому нужно? Убрать бешеного Воланду?» «Так это ему, Воланду, нужно?» — опять вскричал Угрюмый. «Да тише ты! Поубав громкость, если голову хочешь продолжать носить. Короче, я узнал, что он почти все время на промке околачивается. И отлично, на руку нам. Узнай, где он пашет. И минут за 20 до прибытия вагона вызови на воздух». Угрюмый сразу решил, что сделает все, чтобы парень остался жив. Он даже не пошел искать его, как обещал Тихоня, тянул время, сказал, что все знает и сделает как надо. И когда времени не осталось, отговорился тем, что Савелия куда-то вызвали к начальству. Поматерившись, Тихоня сам сходил к прессам, но Савелия там не было. А молодой пацан, его напарник, сказал, что он пошел куда-то спать. Как же они удивились, когда обнаружили бешеного в вагоне. Сначала Тихоня хотел прямо его там же успокоить. Но Угрюмый уговорил его не делать этого в зоне. На воле всегда успеют, а он может принести им пользу. Федор криво усмехнулся, надо же, словно чувствовал, что, спасая бешеного, спасает себя. «Сука! Свидетель должен быть мертвый!» — передразнил он голосом тихуни. «Не тебя ли Бог прибрал?» — Федор вспомнил тот душераздирающий вопль. «Успел ли вынырнуть тихуни? Если успел, то почему не выныривает? Пора бы!» Закрыв глаза, он забылся и задремал. Неожиданно громко, как ему показалось, хрустнула сухая ветка. Федор испуганно встрепенулся и вскрикнул от боли. «Это я, Федор!» — Савелий протянул ему сапоги. «Чего ты так долго? Завалились куда, что ли?» Несмотря на сердитый тон, было видно, что он очень рад возвращению Савельева. Превознемогая боль, стал обувать сапоги. «Да нет, я их сразу нашел!» Савелий многозначительно замолчал, поморщился, вспоминая что-то. «На мост ходил!» «Тихоня!» — воскликнул Федор, сразу догадавшись. «Да, с ним все кончено, вздребезги, всмятку, смотреть страшно!» Савелий брезгливо передернул плечами. «Мозги по железу, чуть не рыгнул!» «Отпрыгался, землячок родимый!» Злое и злорадство, как показалось Савелию, произнес Федор и посмотрел Савелию в глаза. «Удивляешься, что слез не лью по безвременно ушедшему Тихоне?» «Да нет, как рано. Хорошего мало, дышать трудно. Доктора тебе нужно». «Где ж его возьмешь? Назад зона, вперед?» Федор каштанул с надрывом. «Вперед километров 500-600 до ближайшего населенного пункта». «Сколько?» — поразился Савелий, подумав, что ослышался. 500-600 Это тебе не Москва, землячок!» «Загнемся мы здесь», — обреченно заметил Савелий. «Ни пищи, ни ружья». «Как?» — встрепенулся Федор. «А рюкзак?» «Вот!» — Савелий вытащил из кармана потеленовый пакет. «Вот все, что мы имеем. 6 сухарей, 1 огурец». Он хмыкнул. «Богатые запасы на 600 километров». «Вон костюм еще один сохранился», — кивнула на землю, где бросил джинсовый костюм. «Остальное либо...» — он снова поморщился. «Либо нельзя трогать, следы оставишь». «Молодец, сообразил», — похвалил Федор. «За остальное не волнуйся, все будет». Он вытащил из кармана комочек и начал разворачивать. «Вот», — он протянул Савелию клочок такой же белой материи, который разглядывал тихоня перед прыжком с вагона. «Что это?» На белом клочке была какая-то карта, нарисованная умелой рукой. «Дубликат?» «Почти». Федор хитро ухмыльнулся. «Да ты что? Когда ж ты успел?» Савелий сел от удивления. «А когда он ко мне подходил? Я как чувствовал, что она нам будет нужнее». «Это все хорошо, но чем она поможет? Не сократит же километры?» Савелий со вздохом усмехнулся и махнул рукой. «Зря усмехаешься. Здесь карта». «Ну и карта, ну и что? А на ней курки одного таежника. Это который большой любитель Рамса?» «Да, но...» У него даже челюсть отвисла от удивления. «Откуда ты знаешь?» «ЦРУ все известно», — рассмеялся Савелий, но заметил настороженный взгляд Федора и решил пояснить. «По сторонам нужно смотреть, когда не хочешь, что тебя кто-то услышал». «Тут-то я чувствовал, что кто-то смотрит из-за штабелей», — успокоился Федор. «Так вот, этому браконьеру помогать пришлось, откупить, чтобы не опидорастили». «А стоило?» — небрежно усмехнулся Савелий. «Чудак! Да в его курках все есть для жизни. Еда, оружие и...» — Федор многозначительно подмигнул. «И кое-что подороже золота». «Вот как? А что же это такое?» «Так», — неопределенно буркнул он. «Нам бы до первого быстрее добраться. Далеко до него топать?» «50 километров, не больше», — вглядываясь в тряпицу, ответил угрюмый. «Это при условии, что браконьер не двинул». «Но уж нет, он в курсе, что за фуфло по нашему маяку его прямо в Зое не пришьют». «Дай-то Бог, за сутки дойти можно, за сутки». «Шустрый ты, больно», — осадил Федор. «Топать-то по ночам придется. Тревогу-то вот-вот подымут на проверке утром. Если уже не рюхнулись, торопиться нужно, а с моей раной далеко ли уйдем?» «Уйдем», — заверил Савелий, — «еще как уйдем!» Он поднялся и хотел поднять Федора. «Погоди, осмотреться надо, не наследили ли?» «Хорошо, трава высокая, на ней следов не остается. Через 2 часа выпрямится. А собаки? Дождя бы сейчас, он бы был кстати». Для собачьей тебе сюрприз приготовил. Хитро сощурившись, Федор вытащил из кармана небольшой